Вторая Ездры, глава 6. Во второй год царствования Дария, Агей и Захария, сын Аддо, пророки, пророчествовали иудеям, которые были в Иудее и Иерусалиме от имени Господа Бога Израилева. Тогда стал Заравель, сын Сальфиила, и Иисус, сын Еседека, и начали строить дом Господа в Иерусалиме, в присутствии пророков Господних, помогавших им. В это время явился к ним Сисини, правитель Сирии, и Финикии, и Сафравузян, и товарищи их, и сказали им: «С чего разрешение строите вы сей дом и сей кров, и все прочее совершаете? И кто строители, совершающие это?» Но старейшины иудейские обрели милость от Господа, презревшего на пленение. И им не запретили строить, пока возвещено будет о них Дарии, и получен был ответ. Вот список с письма, которое Сисини писал и которое послали Дарию. Сисини, правитель Сирии и Финикии, и Сафравузян, и товарищи, начальники в Сирии и Финикии, царю Дарию радоваться. «Да будет все известно господину нашему царю, что мы, придя в область Иудейскую и войдя в город Иерусалим, нашли в городе Иерусалиме возвратившихся из плена старейшин иудейских, которые строят новый большой дом Господу из дорогих тесаных камней, полагая в стенах дерева, и работается и производится с ревностью, и дело успешно идет в руках их, и совершается со всем великолепием и тщательностью. Тогда мы спросили этих старейшин, говоря: с чьего повеления строите вы этот дом и производите эти работы? Итак, мы спросили их, чтобы известить тебя и написать тебе о начальниках их, и требовали мы от них именной список предводителей их. Они же сказали нам в ответ: мы рабы Господа, создавшего небо и землю. И дом сей за много лет перед всем был строен царем израильским, великим и сильным, и был окончен. Но как отцы наши грехами своими прогневали небесного Господа Израилева, то он предал их в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, царя Халдеев. Они, разрушив дом сей, сожгли, а народ отвели в плен в Вавилон. Но в первом году по воцарении Кира над страной Вавилонской царь Кир предписал построить дом сей. И священные сосуды золотые и серебряные, которые Навуходоносор вынес из храма Иерусалимского, и поставил в своем капище, царь Кир опять вынес из капища Вавилонского и передал их князю Самонасару Зарававелю. И повелено ему отнести все сии сосуды и положить в Иерусалимском храме, и построить храм Господа на его месте. Тогда Самонасар, придя, положил основание дома Господа в Иерусалиме, и с того времени до ныне он строится и не получил совершения. Итак, царь, если угодно, пусть поищут в царских книгохранилищах Кир, если окажется, что строение дома Господня в Иерусалиме производилось по воле царя Кира, и угодно будет это господину царю нашему, пусть оно будет нам знать о том. Тогда царь Дарий приказал искать в книгохранилищах, находящихся в Вавилоне, и найдено в их ботанах в городе, находящемся в Медийской области, одно место в памятной записи, где записано: «В первый год царствования Кира царь Кир повелел построить дом Господа в Иерусалиме, где приносят жертвы на огне неугасимом. Высота храма 60 локтей, ширина 60 локтей с тремя домами из тесанных камней и с одним новым из туземного дерева, а расходы производить из дома царя Киры. И священные сосуды дома Господня, золотые и серебряные, которые Навуходоносор вынес из дома Иерусалимского и принес в Вавилон, возвратить в дом Иерусалимский, чтобы поставить их там, где они находились. Повелел также наблюдать Сисини, правителю Сирии и Финики, и Сафравузяну, и товарищам их, и поставленным в Сирии и Финики начальникам, чтобы они держали себя в стороне от всего места, и оставили раба Господа Зарававеля, князя иудейского, и старейшин иудейских, строить этот дом Господа на его месте. И повелел, я повелел совершенно отстроить его и наблюдать, чтобы возвратившимся из плена иудеям оказываемо было содействие к совершенному окончанию дома Господня, и чтобы из подати келий Сирии и Финикии исправно давалось для этих людей на жертву Господу, князю Зарававелю, на тельцов, овнов и агнцев. Равным образом, что постоянно, каждый год беспрекословно, давалась пшеница, соль, вино и масло, как скажут находящиеся в Иерусалиме священники, сколько и сдерживается на каждый день. чтобы приносили Всевышнему Богу жертву за царя и за детей его и молились о жизни их. Притом объявить, что если кто приступит или нарушит что-нибудь из написанного, то пусть взято будет дерево из его собственных, и он повешен будет на нем, а имущество его сделается царским. За это и Господь, которого имя призывается там, да погубит всякого царя и народ, который прострет руку свою, чтобы воспрепятствовать или сделать какое-либо зло этому дому Господа в Иерусалиме. Я, царь Дарий, определил, чтобы в точности было по сему».